Глава 29. Опять подняв голову, я заметила, что уголки губ Помпея дернулись. «Говоришь, меня ждет жена?» Он поднес к губам сигарету и сделал глубокую затяжку. Саркастично приподнял бровь. «Когда же я успел жениться? Напомни, а то я уже забыл». «Месяц назад». Норд говорил крайне спокойно. Просто ставил перед фактом. «Это произошло без вашего участия, но официальная свадьба будет через неделю. Уже на ней вы будете присутствовать». Уже теперь у Помпея дернулся глаз. Я тоже ближе придвинулась к стеклу, так как впервые слышала о том, что нас уже расписали. «Ты считаешь, что я в это поверю?» Помпея кинул Норду тяжелым, жестким взглядом. Это последнее, что я услышала. Запах альфы слишком сильно терзал, пробираясь ядовитым жаром под кожу, из-за чего мне пришлось до конца закрыть окно. От этого было не особо легче, но, отвернувшись от Помпея, я попыталась хоть как-то вернуть самообладание. 2 месяца я пыталась войти в гармонию с самой собой, забывала прошлую себя. Даже разрушала и по кирпичикам выстраивала новую. С трудом, но у меня получилось, и я этому была рада. Но оказывается, Помпея и гармония несовместимы. Вообще. Стоило учуять его запах, как кровь вскипела и в груди все забурлило. Мое сознание разрывало на части. Откинувшись на спинку, я запрокинула голову и долго сидела неподвижно. Открыла глаза лишь в тот момент, когда Норд сел в машину. «Поговорили?» — спросила, медленно обернувшись в его сторону. «Насколько это было возможно? Дальнейший разговор будет в столице. И думаю, лучше, если разговаривать с мистером Даггером, будете вы. Пока что меня он не воспринимает как доверенное лицо». «Вы сказали ему, что его женой являюсь я?» «Нет. Но вообще новость о наличии у него жены, мистер Даггер, принял с особой агрессией. Я бы даже сказал, что со слишком сильной». Я кивнула. «Он согласен ехать в столицу?» «Нет. Но мы все равно привезем его туда. Я очень надеюсь, что вы сможете расположить его к себе». «Скорее он убьет меня, как только увидит», — иронично пронеслось у меня в сознании. «Вам прекрасно известно, что у нас с ним крайне ужасные отношения», — сухо сказала. «Тем не менее, от мистера Даггера зависит ваша свобода и сторона Веста». Эти слова звучали как издевка, втаптывание в грязь. «Почему вы не сказали о том, что мы с ним уже расписаны?» «Это не является чем-то неожиданным». «Тем не менее, в дальнейшем, будь добр, потрудись и расскажи, чтобы для меня такие моменты больше не были неожиданностью. Я хочу знать, что происходит». «Слушаюсь». Я отвернулась к окну. Посмотрела на особняк Империи, от которого мы как раз отъезжали. «Пожалуйста, заберите в столицу еще одного человека», — сказала Норду. «Я не знаю, как его зовут, но тут его называют смертью». «Выполним». Мужчина достал телефон и что-то написал в нем. Обратно в столицу мы ехали долго. Отказались от возможности перелета, из-за чего приехали туда только ближе к ночи. Как сказал Норд, Помпей приедет лишь на следующий день, поэтому я сумела выспаться, и все следующие часы готовила их к себе к встрече с Альфой. Но, тем не менее, о прибытии Помпея мне сообщили только вечером. «Он в спальне», — сказал Норд. «Вам не кажется, что будет лучше, если наш с ним разговор пройдет в другой комнате?» Я поджала губы. «Например, в кабинете». «Пока что разговора не получится». «Почему?» Я вопросительно приподняла бровь. «Пройдемте, я вам покажу». Я вслед за мужчиной поднялась на второй этаж. Уже там я уловила запах Помпея. Вернее, им уже был пропитан весь дом, но тут он ощущался куда сильнее. И по мере того, как мы подходили к комнате, в которой находился Альфа, по моей коже скользили все более острые угольки. Я попыталась их унять. До скрежета стиснула зубы и до онемения в пальцах сжала ладони в кулаки. Но чёртов запах был куда сильнее моей воли. «Проходите». Норт открыл дверь, и мы вошли в спальню. Окинув комнату взглядом, я тут же увидела Помпея. Он сидел в кресле, но глаза Альфы были закрыты. Он, кажется, спал. «Мы не смогли с ним договориться. Пришлось привести мистера Даггера без его согласия». «Вы вкололи ему успокоительное?» — спросила, подходя к Помпею ближе. Увидела, что его руки были скованы наручниками. «Нет. Нам пришлось прибегнуть к помощи транквилизаторов». «И когда он начнется? Я шумно выдохнула. Судя по всему, разговор с Помпеем точно не будет легким. «Мы точно не знаем, но предполагаем, что через 2 или 3 часа». Норт обернулся ко мне. «Тот парень. Смерть. Мы его привезли. К сожалению, без транквилизаторов тоже не обошлось. Но он все равно сломал челюсть и несколько костей нашим людям. Интересный молодой человек». «Вы не пробовали с ним разговаривать?» Я поджала губы. «Предполагалось, что разговаривать с ним будете вы. Наша обязанность — лишь выполнить приказ и привести его». Я закрыла глаза и потерла веки кончиками пальцев. На данный момент у нас была очень несогласованная работа. Каждый делал так, как считал привычным и правильным. Мне это не нравилось. Следовало выходить на одну общую черту. Иначе ничем хорошим все это не закончится. Особенно если учесть то, что речь шла о такой мощи, как сторона Веста, и о не менее сильных врагах, которые сожрут, если мы хоть раз оступимся. «Смерть уже пришел в себя?» — спросила, открывая глаза. «Нет. Ему вкололи больше транквилизаторов, поэтому, предположительно, он придет в себя позже, чем мистер Даггер». Я кивнула, после чего отошла и села на край кровати. «Можете уходить. Я останусь тут и поговорю с Помпеем, когда он начнется. «За дверью будет охрана», — предупредил Норт. «Если понадобится, вы сможете позвать на помощь». «Лучше принесите еще наручники. Я хочу, чтобы вы приковали его к креслу». Я сомневалась, что Помпей остановит какое-то кресло, пусть и массивное, но оно сможет хотя бы временно его остановить. Норт кивнул. Он ушел, но буквально через несколько минут в спальню зашли 2 мужчин. Они сняли прошлые наручники и приковали руки Помпея к подлокотникам. Эти верзилы ушли, и мы с Помпеем остались один на один. Больше всего мне сейчас хотелось пойти к смерти. Посмотреть на него и убедиться в том, что с ним все хорошо. Но пока Помпей был без сознания, мне требовалось время, чтобы привыкнуть к его запаху, ведь сейчас он бил по мне сокрушающими волнами. Заставлял не просто гореть, скорее пылать. Исходить внутренним жжением и тем, что собиралось внизу живота, слишком ощутимым, покалывающим нытьём. А ведь я была под подавителями. По идее, сейчас должна реагировать на него более сдержанно. Что же будет, когда действие подавителей пройдет? 2-ю таблетку мне пить нельзя. Сидя на краю кровати, я закрыла глаза. Делала медленные, глубокие вдохи. Пыталась сосредоточиться и вернуться к состоянию внутреннего спокойствия. Но пока что получалось плохо. Максимум, что я могла, — это прижиться с этим ощущением внутреннего жжения, не перестать его ощущать, но хотя бы выйти с ним на один уровень. Вот только как долго я смогу держаться в таком состоянии? Не сойду ли с ума? Ведь то, что я ощущала, но так старательно игнорировала, уже сейчас плотно рвало сознание в мелкие клочки. Услышав шорох, я открыла глаза и посмотрела на Помпея. Он уже начинал приходить в себя. Изначально я подумала, что это произошло раньше, чем ожидалось. Но, скользнув взглядом по часам, осознала, что время приближалось к полночи. Оказывается, я провела тут уже 3 часа и даже не заметила этого. Разве что тело сильно ныло от долгого нахождения в одной позе. Помпей медленно открыл глаза. Лениво моргнув, окинул комнату взглядом, но, скользнув им по мне, остановился. Замер. «Давно не виделись», — мрачно сказала. Он еще полностью не пришел в себя, и в глазах Альфы я видела очень сильную дымку. Впрочем, я там также замечала много другого. Дикого, необузданного. Но, тем не менее, Помпей ничего не говорил. Молча скользил по мне медленным взглядом. Понемногу отросшим, иначе уложенным волосам, по лицу, губам, на которых сейчас была помада, по открытым плечам, груди, которая теперь была в лифчике, платью, открытым ногам. «Ничего мне не скажешь? Может, хотя бы поздороваешься?» Я оперлась рукой о кровать. Делала медленные, короткие вдохи, пытаясь хотя бы так не дать запаху Альфы подавить меня. «Мы же все-таки 2 месяца не виделись». Помпей попытался поднять руку, но ощутил, что она была прикована. Стиснул зубы. Посмотрев на наручники, вовсе агрессивно оскалился. «Сними!» Жестко. Его голос был слишком хриплым, но все равно произнесенное слово прошло по коже сильным покалыванием. «Нет. В последнюю нашу встречу ты обещал меня убить, если мы вновь увидимся. Прости, но я пытаюсь хоть немного обезопасить себя». «И ты, блядь, считаешь, что это тебе поможет?» Помпей немного приподнял ладони, из-за чего цепь наручников звякнула, натянулась. «Тебя освободят, как только мы поговорим». Я поджала губы. Встала с кровати и подошла к Альфе. Остановилась в полуметре от него и скрестила руки на груди. Посмотрела ему в глаза. Но Помпей мне такой чести не оказал. Он смотрел на мои ноги. Через несколько секунд поднял взгляд на талию, но потом опять опустил его на ноги. «С чего ты в платье? Решила лечь под нового мужика и ради этого даже предпочла выглядеть как Омега?» Он саркастично приподнял уголки губ. Но больше от этого исходила кровожадность. «Решил начать наш разговор с оскорблений?» «Нет. Интересуюсь тем, как у тебя дела. Мы же 2 месяца не виделись. И мне интересно, что у тебя нового. Перед сколькими мужиками уже успела раздвинуть ноги?» «Тебя только это интересует?» — холодно спросила. Помпей мрачно прищурил глаза, а потом, оторвав взгляд от моих ног, окинул им комнату. «Что это за место?» «Твоя спальня», — ответила, отходя обратно к кровати и садясь на ее край. На самом деле мне было трудно стоять. Из-за запаха Помпея все тело становилось ватным. «Ты сейчас в столице. Тебя сюда привезла сторона Веста». «Какого?» — он оборвал явное ругательство. Опять посмотрел на меня. Обжег взглядом. «Что ты тут делаешь?» Ждала своего мужа. «Кого?» Черные зрачки Альфы полыхнули. «Тебя. Нравится тебе это или нет, но теперь ты мой муж. Мы с тобой вроде как счастливая семейная пара. Только вместо счастья — ненависть». Помпей сдвинул брови на переносице. Очень сильно нахмурился и по-звериному оскалился. «Грёбаный бред!» Как и ожидалось, он этой новости был крайне не рад. «Лучше сдохнуть, чем считать тебя своей женой!» «Поверь, я этому тоже не особо рада, но другого выбора нет». Я посмотрела в сторону и постаралась дышать реже. Была бы возможность, я вовсе перестала бы это делать. «Джереми Норт сказал тебе, что ты будущий владелец стороны Веста. Так вот, это правда. Я, как дочь Яна Веста, являюсь его наследницей, но как Омега не имею права принять это наследство. Поэтому оно перейдет моему Альфе. А мой Альфа — это ты». «Ты дочь Яна Веста?» Помпей еще сильнее сдвинул брови на переносице. Но уже в следующий момент он закрыл глаза. Создавалось ощущение, что у него очень сильно болела голова. «Я собирал на тебя информацию. Знаю, кто твой отец». «Я тоже считала, что им является Грегор Агари. Но, как оказалось, это не так. Позже тебе дадут правильную информацию. Также тебе предоставят настоящие документы. Пока что я желаю с тобой поговорить о другом. Я хочу предложить тебе сотрудничество». «Какое же?» Пряди его белоснежных, растрёпанных волос упали на лицо, частично закрывая глаза. «Ты меня терпеть не можешь, я тебя тоже. Но так получилось, что сейчас я завишу от тебя. Как я уже сказала, я не могу принять сторону Веста. Она достанется тебе». «Прежде чем продолжить, сними наручники». Помпей немного наклонился вперед, настолько, насколько позволяли цепи наручников. Угрожающее движение. Опасное. «Я уже сказала, что не сделаю этого, пока мы не договорим». «Ты же зависишь от меня. Докажи, насколько сильно. Сними с себя это тряпьё и раздвинь передо мной ноги».